По своим взглядам, этот инженер-изобретатель принадлежит к анархистам, но наиболее важным он считает убийство царя и потому готов предоставить свое изобретение целиком в распоряжение боевой организации, если последняя конкретно поставит вопрос о цареубийстве. Азеф обеими руками ухватился за это сообщение, специально ездил в Мюнхен, где тогда жил изобретатель, подробно обо всем с ним говорил, проверял его чертежи и вычисления, и затем авторитетным тоном инженера-специалиста дал свое заключение. Бухало теоретически правильно решил проблему постройки воздухоплавательного аппарата. Теперь все дело только за деньгами, которые дали бы ему возможность построить мастерскую, приобрести нужные материалы. Если партия даст нужные средства, то аппарат будет сравнительно скоро готов, и тогда цареубийство будет легко осуществимо. Эти заявления производили впечатление. Многим они казались вполне правдоподобными. Не следует забывать, что то было зимой 1906-1907 года, то есть в период первых быстрых успехов летательных аппаратов тяжелее воздуха, когда возможность изобретения какого-то нового аппарата, который одним ударом решил бы проблему воздухоплавания, казалась более чем реальной. Этим объясняется та сравнительная легкость, с которой Азефу удалось провести свой план. Необходимые средства, около 20 тысяч рублей, были найдены, и под контролем Азефа инженер-изобретатель приступил к своим работам. Этот образ жизни и характер осведомленности Азефа определяли содержание и тон его писем к своему полицейскому начальству. Основную информацию о террористических планах и группах он дал Герасимову еще на последнем свидании перед отъездом за границу. Теперь он сообщал только отдельные дополнительные детали и указания. Подробно писал он обо всем, что относилось к изобретению Бухала, изображая все это предприятие как средство для опустошения партийной кассы. Изредка передавал известия, приходившие из партийных центров. Но эти известия почти всегда запаздывали и практического интереса для полицейского розыска не представляли. Общий же тон всех писем Азефа был благодушно успокаивающий. «Не тревожьтесь, ничего серьезного не случится». Этой нотой, по рассказам Герасимова, начиналось и заканчивалось едва ли не каждое письмо Азефа. Совет «не тревожиться» был неплох, но следовать ему для Герасимова становилось все труднее и труднее. Положение, которое начинало складываться в террористических организациях, отнюдь не предрасполагало к спокойствию. Пока существовала боевая организация, имевшая от партии, так сказать, монопольное право на ведение центрального террора, вся боевая работа в Петербурге была централизована и целиком находилась под контролем Азефа. Ни один шаг в этой области не мог быть сделан без его ведома и согласия. Теперь же, после ухода Азефа и роспуска боевой организации, с монополией было покончено, и террористическая работа пошла сразу по нескольким руслам. Правда, чтобы иметь право выступать под партийным флагом, каждая боевая группа должна была получить утверждение со стороны Центрального комитета, но ввиду создавшейся обстановки, последний начал относительно легко давать свою санкцию отдельным инициативным группам. В результате, уже вскоре после роспуска боевой организации, в Петербурге появилось целых три активно действующих боевых группы. На первом месте среди них стоял тот боевой отряд при Центральном комитете, который был создан из бывших членов боевой организации после их переговоров с представителями Центрального комитета «Связь».